Глава 14. Хотелось ли мне бросить Диму? Честно? Да. Он мне с самого начала не понравился. Вот только работу нужно было выполнить. Да и, скорее всего, клиент тогда не жилец. Понимание этого момента склонило чашу весов. Так что я продолжил двигаться к двери, сконцентрировавшись на щите. У меня не было ни малейшего желания встревать в потасовку, калечить кого-то. Это могло обернуться для меня неприятными последствиями. Я ведь студент. Мне нельзя в общественных местах, тем более где полно простолюдинов, атаковать магией. Поняв, что положительного ответа от меня не дождется, папаша принялся с яростью бить по щиту левым кулаком и одновременно правой рукой с ножом. Но это не сравнится с тем, кого он отослал. Я уже был у двери, когда понял, что Семен и Артем — все. Они лежали на полу, а их забивали ногами. Девчонки тут же убежали, а Дима начал верещать что-то о том, чтобы я дрался и спасал других охранников. Чтобы я убил мужика, его тестя. Ага. Сейчас, держи карман шире. Я перекрывал собой и щитом, по которому тарабанили выход. Потому ударил в живот клиенту. Воздух мигом вырвался из его легких. Глаза полезли на лоб. Он сложился пополам, задыхаясь. Рядом стояли люди с обеспокоенными лицами, случайные свидетели. «Встаешь и идешь», — я наклонился к его уху. «Или следующим ударом сломаю ногу, понял?» В его глазах был уже не гнев, а чистый животный страх. Давясь кашлем, он кивнул. Оставив щит на двери, я прыгнул через перила второго этажа прямо за спину диджею. Диму придерживал за одежду, но она порвалась. Тогда я схватил его за руку и потащил к запасному выходу, так называемой курилке за туалетами. Заранее узнал планировку клуба, побывав здесь до начала работы. Дима хромал. Не знаю, действительно ли ударился или симулировал, оно и не важно. На улице Дима, отдышавшись, выпрямился и тут же попытался набраться храбрости. «Ты какой ты демон, ты крыса! Я на тебя пожалуюсь! Ты ударил меня! Ты... Это мои друзья, и ты их бросил!» Он продолжал орать и жестикулировать, пока я спешно шел к черному внедорожнику, на котором мы приехали в клуб. Я просто повернулся и посмотрел на клиента, вкладывая во взгляд все, что о нем думаю. Он замолчал, сглотнул и, бормоча что-то под нос, поплелся вперед. «Уходим. Пока». Договорить я не успел, так как кто-то выбежал на улицу вслед за нами. Я обернулся. Охрана клуба. Но ее появление подействовало на Диму получше моих слов. Он припустил бегом, уже не хромая, и вскочил на кресло водителя, немного повозившись с замком. Я хотел сесть рядом, но этот козел заперся и рванул. Гнида! Делать нечего. Пришлось мне дать деру на своих двоих, не обычным шагом, а с использованием усиливающей магии. Нас в академии почти ничему не учили полезному, мощному, но все же хоть что-то давали. Так что, оказавшись рядом с домом с подходящим балконом, я запрыгнул на него, ухватившись за бордюр ладонями. Так и начал карабкаться вверх, словно человек-паук, а дальше уходил крышами. Успокоился только перед домом, где снимал квартиру. Сел на лавку, ощущая подкрадывающееся истощение. Если бы не мои тренировки, развитие и артефакт, вряд ли смог бы преодолеть 2 километра петляя. Может, перестраховывался, но рисковать не хотел. Я сидел и смотрел в ночное беззвездное небо, чувствуя отвращение ко всей этой истории. Но работа была сделана, клиент уцелел. А вот поговорить с Водяновым стоило за эту подставу. Интерлюдия. Кабинет Максимилиана Водянова был залит ярким утренним солнцем. Он стоял перед панорамным окном, сжимая ладони за спиной. На его лице, обычно хранящем маску полного контроля, играла сложная смесь раздражения, досады и неподдельного интереса. Двое в реанимации, двое его людей, — мысленно констатировал он, и губы его искривила холодная усмешка. — А этот щенок, то есть клиент, целый невредим, как и Алексей, будь он неладен. Вот ведь везунчик. А ведь план казался идеальным. Ловушка должна была захлопнуться. Да она и захлопнулась же. Но вместо того, чтобы попасться, Алексей не просто выскользнул из нее. Он сделал это с поразительной элегантностью. Он не ввязался в драку, не поддался на провокацию. Он выполнил суть контракта, сохранил клиента, использовав для этого минимально необходимую хирургически точную силу. Удар по солнечному сплетению, угроза, вывод из зоны поражения. Ничего критического. Использовал только щит, ни искры дара огня. Просто не за что зацепиться. Щенок сдал источник, мысленно продолжил Водянов, отставив бокал. Кричит в участке, что нанял демона через меня. Но что с того? Полиция рычала, требуя раскрыть личность демона, но требовала без зуба. Все формальности были соблюдены. Контракт был четким, никакого выхода за границы, ни одного пострадавшего, никакого нарушения закона. Алексей был в снуде, его лицо скрыто. Ни одной улики, ни одного свидетеля, который мог бы уверенно указать на его прямое участие в потасовке. А без этого у его подопечных, прикрытых корпоративным иммунитетом фонда Водянова, были наглухо задраены люки. Вместо ожидаемого компромата Макс получил лишь головную боль и разочарование. Он ведь должен был стать спасителем Алексея, вытащить его из участка, отмазать от преследования полиции. Сейчас же Водянов банально ничего не мог сделать. Слишком чисто сработал этот баронишка Стужев. Неожиданно чисто. Ирония ситуации была настолько велика, что Макс, к собственному удивлению, не чувствовал ярости. Было лишь разочарование и невольное уважение. Ведь он столько сил потратил, такие каверзные ловушки расставлял, а в итоге Алексей от всего увернулся, будто бы случайно, как в нелепых комедиях. Вот только в реальной жизни таких совпадений и такого невероятного везения не бывает. Стужев умен. А еще умеет притворяться недалеким дураком, у которого мышцы вместо мозгов. Он не просто силен. Он умен. Он предвидел подвох. Или почуял его, как зверь, и обвел меня вокруг пальца, даже не подозревая, в какую именно игру играет. Да и умудрился обойти Роженову явно неспроста. А ведь Света ее остерегалась. Старая стратегия — прижать, благородно спасти, тем самым поставив зависимость, треснула по швам. Алексей оказался не той рыбой, которую можно поймать даже на изысканный крючок. Он был словно хитрая щука, которая не только объедает наживку, но и умудряется сорвать с лески, оставив рыбака в недоумении. Макс немедленно прошелся по кабинету. Его взгляд упал на ту самую отвергнутую Алексеем шкатулку. Какую бы хитрость Макс ни выдумывал, каким бы изощренным ни был ход, Стужев умудрился переиграть. Что оставалось? Ответ пришел неожиданный, почти еретический для его натуры. Если его нельзя принудить, может, его стоит заслужить? Мысль была настолько чужда его обычной парадигме, что он на мгновение замер. Честное партнерство, доверие, дружба. Эти слова казались ему пустыми и наивными, но, глядя на ситуацию с холодной, беспристрастной точки зрения, это был единственный логичный выход. Алексей Стужев был активом исключительной ценности. Сильный маг, хладнокровный тактик, человек слова. Такой союзник, привязанный искренней лояльностью, стоил в десятки раз больше, чем запуганный раб. Он доказал, что заслуживает другого подхода. С неким внутренним изумлением признал Макс. Он выиграл несколько раундов подряд. Что ж, я умею проигрывать с достоинством и менять правила игры. Он вернулся к столу и сел в кресло. Его пальцы сложились в пирамиду. Очередной план провалился. Пора кардинально менять стратегию. Возможно, на менее выгодную, более долгую, но и отказаться от проекта, в который вбухал столько времени и сил, Максимилиан не мог. Конечно, можно было использовать Ирбиса как близкого друга демона. Вот только Макс изучил личное дело этого парня. Тот тоже оказался с непростым нравом. На этот раз более глупый и подверженный эмоциям. Конечно, его можно было взять в оборот, да вот только... А что, если Алексей догадается? И ведь, скорее всего, так оно и будет. Может ли Макс и дальше рисковать? Нет. И так придется разбираться с последним делом. Алексей наверняка придет сегодня же и будет требовать объяснений. Он больше не видел в Алексее добычу. Он видел в нем потенциального долгосрочного партнера. Пусть пока еще потенциального, но равного. Нужно было начинать заслуживать его доверие уже по-настоящему, предлагать честные взаимовыгодные контракты, делиться информацией, демонстрировать надежность. Улыбка тронула губы Максимилиана Водянова. Это была уже не улыбка хищника, а улыбка стратега, который понял, что самая сложная и ценная победа – это не сломать волю, а завоевать уважение. Новая игра только начиналась, да и правила в ней были совсем другими. Водянов встретил меня, как обычно, чуть ли не с распростертыми объятиями. Несмотря на произошедшее, он продолжал играть роль друга. Он тут же предложил сока и присесть у низкого столика из темного дерева. Макс продолжал сыпать банальными светскими любезностями, ничего по сути не значащими. Я опустился в кресло и смотрел на него прямо, давая понять, что нынешний визит не для светских бесед. «Задание выполнено», — начал я ровно. «Клиент цел, но объясни мне одну вещь, Максимилиан. Ты знал, что этот Дима не просто идет на деловую встречу, что это личные разборки с его тестем? Я даже не хочу перечислять то, что узнал там. Это не имеет значения». Макс вздохнул, его улыбка сменилась выражением легкой досады. Он развел руками в искреннем, как казалось, жесте. «Алексей, я знал, что встреча может быть жаркой, и предупреждал тебя заранее. Но что это примет такой личный характер? Признаюсь, нет». Клиент был не самым прозрачным, согласен. Я ожидал давления, переговоров на повышенных тонах, возможно, угроз, но не открытого столкновения с применением силы. Это и для меня стало неприятным сюрпризом. Я не верил ни единому его слову, разумеется. Он обязан быть осведомлен, чтобы избежать всех рисков. Передо мной сидел не тот человек, который мог что-то недоглядеть. Это было бы совершенно не в стиле такого профессионала, как Максимилиан. «Ты использовал меня, как таран в чужой склоке», — сказал я без эмоций, — «без полной раскладки. И за это я приношу тебе свои извинения». Его голос прозвучал твердо и искренне. Он откинулся на спинку кресла, его взгляд стал прямым и открытым. Это была ошибка в оценке ситуации с моей стороны. И как любая ошибка, она должна быть компенсирована. Он плавным движением достал из внутреннего кармана пиджака конверт и положил его на столик между нами. Стандартный гонорар плюс 50% за непредвиденные осложнения и высочайший профессионализм. Ты действовал хладнокровно и эффективно, Алексей. Вытащил клиента из-под самого носа вооруженных людей, не устроив бойни. Это впечатляет. Я молча взял конверт, не глядя, и сунул его во внутренний карман пиджака. Деньги были лишь частью вопроса. «Я даю тебе слово, Алексей», — продолжил Макс, и в его тоне зазвучали стальные нотки. «Отныне подбор клиентов и оценка рисков будут проводиться с удвоенной тщательностью. Моя репутация для меня так же важна, как и твоя безопасность. Я ценю тебя как специалиста, а не как пушечное мясо». Он встал и подошел к встроенному в стену мини-бару. «Сок? Вновь откажешься?» На этот раз я не стал отказываться, кивнул. Он налил 2 стакана апельсинового сока и протянул один мне. «Надо же! Не пьет сегодня свой виски?» «За успешное завершение даже самых мутных проектов!» Он слегка поднял свой напиток. Его улыбка вернулась, но теперь в ней читалось нечто новое. Не попытка манипуляции, а скорее зарождающееся уважение равного к равному. Я даже поежился от подобной шальной мысли. «Ага, сейчас. Плавали, знаем». Опять что-то задумал, сменив тактику. Я взял стакан и отпил немного. Сок был холодным и кисло-сладким, таким, какой я люблю. Оно и неудивительно. За качеством Макс следил. Странно, кстати, что у него нет личного секретаря. Может, готовит на эту должность Свету? Как знать. Я не намерен терять такого ценного партнера из-за собственной недооценки обстоятельств. Тихо, но четко произнес Макс, глядя на меня поверх стакана. Мы можем работать вместе, Алексей. И мы будем. Только на честных и взаимовыгодных условиях. Так и знал. Вот как запел. До этого предлагал сотрудничество, но подразумевал именно как работу. Он распорядитель, я исполнитель. В его словах, на удивление, не было лести, которой он так любил сорить, задабривая окружающих. Это больше походило на констатацию факта. Он видел, что прежний план не работает, и, будучи прагматиком высшего класса, мгновенно сменил тактику. «И что же ты задумал, Максимилиан? Что бы это ни было, я не попадусь в твою ловушку. Он давно играл на то, чтобы не привязать меня силой, а заработать мое доверие. Все эти дружеские жесты, обращения. И черт побери, он делал это так искусно, что даже моя настороженность иногда норовила дать трещину. Он был опасен именно этим, своей способностью быть приятным. Но что бы он там ни придумал, это не сработает. Я понимал, что это лишь новый виток нашей игры, и не проблема, что правила в ней снова поменялись. Ничего, во всем разберусь. До сих пор я действительно имел большую выгоду, работая с ним. И пока он остается удобным для меня, наше сотрудничество продолжится. В остальном я готов встать и уйти в любой момент. Наверняка он это чувствует. Время шло своим чередом. Уже наступила середина весны. Судебное разбирательство продолжалось, и я окончательно убедился, что от Тани отказалась семья. Мать поддерживала, конечно, но лишь она. Даже моя сестра перестала ее навещать. И Вика пошла на сотрудничество со следствием после разговора со своим отцом. У меня давно зудело поговорить с Таней, посмотреть ей в глаза вблизи, а не через решетку издалека в полном зале людей. Навязчивая мысль не давала покоя. Мне это было нужно. И когда понял, что момент настал, пришел в ИВС. Комната для свиданий была стерильной и безмолвной. Хотя, а какой ей быть? Тут пахло тоской и хлоркой. Я сидел за столом, прикидывая, сколько слез и отчаяния впитали эти стены. Я прислушивался к шагам и испытал облегчение. Конвоир возвращается не один, а это значит, что Таня приняла приглашение навстречу. Как только наши взгляды встретились, Татьяна замерла на пороге. На ее изможденном, но все еще прекрасном лице вспыхнула смесь ненависти и надежды. Старой, отравленной надеждой, что, возможно, я здесь, чтобы помочь ей. Ага. Надейся. Но мне достаточно было увидеть то, как заключение повлияло на нее. Неважно, чем закончится разговор, я уже победил. Она молча прошла до стола. «Алексей», — прохрипела она, опускаясь на стул, — «ты пришел, я рада видеть тебя не в зале суда, что ты, наконец, вспомнил обо мне, а не только твоя сестра. Она нелестно отзывалась о тебе, знаешь?» Ее губ коснулась улыбка, легкая, усталая, а голос дрожал, будто она пыталась вызвать у меня жалость, но это не по адресу. «Я пришел прояснить некоторые детали, Таня». Мой голос прозвучал ровно, почти ласково. Я сложил руки на столе. «Чтобы ты поняла всю картину, полную и окончательную». Татьяна вздохнула, откинувшись на спинку стула. «И что же ты хочешь прояснить?» Улыбалась она. «Давай начнем, пожалуй, с синей пыльцы». Она тут же села ровно, сжала кулаки, а губы побелели. «Я не хочу ничего от тебя слышать». «Но ты выслушаешь», — сказал я безразлично. «Ведь ты всегда любила быть в курсе всего на свете». И я начал. Спокойно, как будто отчитывался перед скучающим профессором. Я описал, как она вышла на химиков, как строила сеть, как использовала Мясоедову. Называл имена, даты, суммы. Рассказал о ее гениальном плане сломать Михаила Огнева. О том, как она лично приказала подмешивать ему тяжелые наркотики. Каждое мое слово било точно в цель, откалывая куски от ее напускного спокойствия. Она сидела не в силах пошевелиться, слушая, как ее империя рушится под весом моих голых фактов. «Откуда?» — вырвалось у нее, когда я сделал паузу. «Откуда ты все знаешь?» Я позволил себе легкую холодную ухмылку. «Глеб. Твой верный помощник. Тот, которого ты шантажировала кражей нижнего белья. Он оказался очень словоохотливым, когда понял, что выбор стоит между разговором со мной и гневом Виктора Огнева. А еще у него была хорошая привычка — сохранять все переписки. Она сглотнула, и я увидел, как в ее глазах вспыхивает паника, но это была лишь прелюдия. «Но это все цветочки, Таня», — продолжил я, и мой голос стал тише, интимнее. «Мы же с тобой старые друзья. У нас есть и личные счеты. Помнишь нашу первую дуэль, ту, где я так позорно проиграл?» Она не ответила, лишь смотрела на меня с нарастающим животным ужасом. Услада для моих глаз. Наверняка сейчас ее мир рушился от понимания, что марионетка оказалась опасным хищником, который в итоге сожрал ее. «Я тогда думал, что просто не рассчитал силы», — сказал я. «Но потом кое-что нашел. Вернее, мне кое-что подсказали. Водяновы, если тебе интересно. Один специфический яд, довольно редкий. Его действие — потери концентрации, как раз то, что со мной тогда и произошло». Я наклонился через стол и, наконец, позволил всему накопленному холоду выйти наружу в мои глаза. «Ты отравила меня перед поединком, Татьяна, дала мне яд прямо в руки. Ты, графиня Роженова, ударила в спину тому, кто считал тебя другом. Я даже не спрашиваю, зачем, в твоем случае это не имеет смысла. Просто я подвернулся вовремя, был полезен в твоих махинациях. Но знаешь, что самое интересное? Если тот яд применять дозированно, то моя магия выходит на новый уровень. Так что спасибо за дешевый и легкий стимулятор без побочек. Я уже оценил его». «Это Света Водянова. Она передала мне бутылку». Холодно заявила девушка. «Ты ей тоже отомстишь?» «Зачем? Она не напрямую это сделала, да и яд выбрала слабее, чем ты предлагала. Без тебя, как паразита-посредника, наши отношения стали весьма продуктивными». Это был финальный удар. Последняя маска сорвана. Все ее величие, вся аристократическая спесь разлетелась в прах. Давно пора, ведь теперь она простолюдинка. И Таня не выдержала моего взгляда, моих слов. Ее глаза наполнились бессильными слезами. Ее прорвало. «Ты тварь!» — выкрикнула она. Ее голос сорвался на визг. Она вскочила с силой, ударив ладонями по столу. «Ничтожный бастард, ты смеешь! Я...» «Что ты сделаешь?» — перебил я ее, останавливая рукой конвоира, который уже метнулся к ней, чтобы утихомирить и надеть наручники. А потом я откинулся на спинку стула. Я смотрел на нее сверху вниз, наслаждаясь картиной ее полного краха. «Ты сидишь здесь. Твой отец от тебя отрекся. Брат бессилен. Твоя хваленая сеть рассыпалась в пыль. И все это моих рук дело. Я заманил тебя в эту клетку, Таня. И сейчас я просто пришел посмотреть на результат». Я поднялся, глядя на нее, трясущуюся от ярости и отчаяния, с искаженным лицом и красными глазами. Бывшая королева, превращенная в истеричную сломленную женщину. «Наслаждайся заслуженным покоем», — тихо произнес я и повернулся к двери, чтобы покинуть помещение. Остаток своих сил она потратила на один единственный хриплый крик, отправившийся мне вслед. «Я тебя убью, слышишь, Стушев? Я вырвусь и убью тебя!» Дверь захлопнулась, оставив ее крик в серой безразличной комнате. Я шел по коридору, и впервые за долгое время мое лицо озаряло не ухмылка, а спокойная, холодная и довольная улыбка. Конечно, еще оставалось несколько судебных заседаний, но судьба девушки понятна уже сейчас. Понятно всем, кроме ее самой, наверняка.